«Понятно», — кивнул подчиненный, «а что за вторая новость?» «О», — полковник потер руки, изображая нетерпение, «а вот тут кое-что интересное наклевывается». Всплыл один человечек из бывших штыревских, задействованный в сорвавшейся засаде на Секирина. Всплыл, в смысле, утопленный, да какой, нахрен утопленный, карта, на него оформленная, засветилась на риэлторском сайте. Для меня уже пробили адрес. Что думаешь? Пока не знаю. Андреев задумался, постукивая себя кончиком пальца по переносице. Полагаете, это может привести нас к Секирину, в точку, Шерлок, либо к самому медиуму, либо к тому, кто прольет свет на тайну исчезновения целой толпы уголовников за одну ночь. Не очень-то надежная зацепка. Александр с сомнением покачал головой, задумчиво покусывая губы. А ты как хотел, капитан? Демин зашипел, как облитый водой кот, которому вдобавок еще и на хвост сапогом наступили. Валить надо было этого удода сразу, вот тогда было бы надежно, понял. Так я изначально и предлагал это сделать, возмутился Андреев, на секунду забывшись и повысив голос на начальство. Но вместо того, чтобы одернуть взорвавшегося подчиненного, полковник будто бы немного стушевался. «Да знаю, что предлагал, знаю», — проворчал Демин, отводя свои маленькие поросячьи глазки, но как бы тогда выглядело его убийство. А тут такой подарок подвернулся, конфликт с братвой старой закалки. И этого фокусника устранили, и целую ораву ауишников подставили бы. «Ага, гладко было на бумаге», буркнул капитан, все еще недовольный, что начальство не прислушалось к его словам после той встречи с Секириным в хосписе. Он ведь сразу почувствовал какую-то странную пугающую ауру, исходящую от медиума. Этот невыносимый взгляд, это незримое ощущение движения воздуха, что возникает при приближении к нему, даже окружающие цвета в его присутствии будто бы немного тускнеют. В общем, Андреев ни на секунду не засомневался в том, что этот человек обладает способностями говорить с мертвыми, и в категоричной форме высказался о своем мнении начальству. «Слышь, Остряк, ты мне тут еще поумничай». Начальник все-таки не выдержал и хлопнул ладонью по столу. Совсем нюх потерял. «Виноват, тащ, полковник», — покладисто пробормотал капитан, быстро возвращая себе самообладание и успокаиваясь. «Да ясен красен, что виноват. Значит так, Андреев, слушай боевую задачу. Сиськи нам мять некогда, так что действовать будем быстро. Для связи, если что, используй наш анонимный канал, а сейчас лети по адресу, который я тебе дам. Там все разузнаешь и разведаешь. Если там окажется наш неуловимый некрофил, просто завалишь его, понял?» «Я», — голос капитана дал петуха, но тот даже не обратил на это внимания, будучи шокированным полученным поручением. Как Демин может так легко об этом говорить, будто бы речь идет о сдаче очередного отсчета, а не о том, о чем она идет на самом деле. «Ты, Саша, именно ты». Голос Демина вдруг стал каким-то по-отечески теплым и добродушным. В нем зазвучали участливые и даже почти ласковые нотки, которые Александр в голосе своего начальника слышал последний раз, примерно да никогда не слышал. И уж совсем явной была разница с тем тоном, каким он разговаривал с подчиненным буквально секунду назад. «Нам больше ни на кого рассчитывать, придется грязную работу делать самим. И не забывай, что мы с тобой в одной лодке сидим, облажаешься ты», Демин для наглядности сопроводил слова хлопком кулака по раскрытой ладони, «конец наступит и мне, нас даже судить не станут». Но, Дмитрий Леонидович, Андреев все никак не мог поверить своим ушам, «как же я?» «Тише, Сашок, не надо шуметь, ты же знаешь, где работаешь, тут и стены порой умеют слушать. Просто пойми одну вещь, мы с тобой в этой игре посредники, не более. Нас заменить проще, чем шнурки подвязать. Прошло уже много времени, а Секирин все еще жив. Если так пойдет и дальше, то для него найдут просто других исполнителей. Так, может, и пусть, не глупи, Александр. Для нас двоих это все равно, что смертный приговор. С нашей осведомленностью нас никто в живых не оставит, несмотря ни на какие прошлые заслуги. Мы либо все будем одним говном помазаны, либо от нас избавиться. И третьего варианта в этом случае не дано. Но чем, то есть как я должен буду убить его?» Андреев пытался взять себя в руки, но это удавалось ему с большим трудом. «Все уже продумано. Для этой цели я через свои каналы раздобыл ствол. Очень грязный, с длинной и некрасивой историей. Так что если ты оставишь его рядом с трупом Секирина, то никто даже сомневаться не станет, что это дело рук криминала. Так ведь не факт, что Секирин вообще там. Не факт, Как-то слишком уж поспешно кивнул полковник. Но проверить мы обязаны, и сразу должны быть готовы к действиям. Мне нужно подумать, промямлил капитан, внутренне сжимаясь от ожидания неминуемой бури, которая грянет вслед за этими словами. Но бури не последовало. Вместо этого Демин встал из-за стола и подошел к своему подельнику, с которым они участвовали не в самых хороших делах. Сашок, полковник мягко положил тому руку на плечо, я тебя не уговариваю и не убеждаю, потому что знаю, что у тебя своя голова на плечах, и пользоваться ей умеешь получше многих. Угрожать тебе тем более не стану, упаси Боже, не для того мы столько вместе прошли, но и ты должен понимать, выбора нет, либо мы его найдем и грохнем, либо нас самих пустят в расход. Подожди, выслушай. Начальник, видя желание Андреева вставить какую-то реплику, настойчиво, но не грубо заткнул его. Да, не факт, что Секирин там, это лишь один из вариантов. Но, если ты его все же встретишь, у тебя не должна дрогнуть рука, ты обязан быть готовым его исполнить. Я хорошо, капитан выдохнул, словно решился на прыжок в непроглядно черную воду, и сильно ссутулился, сразу став меньше ростом. Ты молодец, Саша. Демин ободряюще улыбнулся, что в исполнении его одутловатого лица в совокупности с желтыми от частого курева зубами выглядело не очень-то и приятно. Я верю, что у тебя все получится. Дерзай, я буду на нашем канале ждать от тебя связи. Вытолкав обескураженного капитана чуть ли не силой, начальник закрыл за ним дверь и раздраженно пнул не кстати подвернувшееся под ногу офисное кресло. Какой же все-таки осел этот Андреев. Нюни развесил, ручки замарать боится. Тьфу, слюнтяй. Демин порадовался своему решению не говорить заранее капитану о том, что Секирина по тому адресу уже срисовали, иначе бы этот слабак гарантированно запорол все дело. Полковник уже не первый раз осуществлял подобные манипуляции и прекрасно успел изучить типажи людей. Если б он сказал своему подчиненному, что объект точно там и его нужно устранить, то капитан бы мучительно долго метался и сомневался, задавая себе и своей совести всевозможные каверзные вопросы. В конечном итоге, по пути до нужного адреса, с вероятностью в 90%, он бы передумал, и пошла б вся подготовка псу под хвост. А теперь же его голова будет занята другими трусливыми мыслишками. Он будет ехать и утешать себя, мол, пронесет авось, может и нет там никакого Секирина, может, не придется никого убивать. И в самый решающий момент, когда нужно будет нажать на спуск, капитан, не успевший подточить себя долгими сомнениями, сделает все так, как нужно. Это только по названию Андреев ФСБшник, а на деле – крыса конторская, который порох нюхал только на стрельбище. Так что без определенной психологической накачки или вот такого трюка, какой сейчас провернул Демин, хрена с два бы что вышло. Эх, как же тяжело работать с дилетантами, насколько проще и надежнее было спустить на медиума штатных ликвидаторов службы безопасности. Возможно, используя свой авторитет, Демин смог бы даже кого-нибудь из рядовых палачей убедить или заставить принять участие в этом мероприятии, но слишком уж велик был в этом случае риск раскрыть себя. Пусть не сразу, пусть в течение какого-то времени, но итог стал бы закономерным, следствие, суд, зона. А то еще, возможно, что те, кто спускают распоряжение Демину, испугались бы его красноречия, и описанная схема прервалась уже на пункте следствия. Поэтому и приходится иметь дела с такими недотепами, как Андреев, улыбаться им и ласково убеждать, чтобы ненароком не надавить слишком сильно, не спугнуть или не обидеть, иначе они могут взбрыкнуть в самые неподходящие моменты и испортить просто все. Господи, как же этот капитан ему уже надоел. Ну, ничего, пусть сейчас всю грязную работенку сделает, а там уже и надобность в нем отпадет. Давно уже пора этого кретина списать в запас. Гулко завибрировавший телефон пополз по деревянной столешнице, ярко светя экраном в темноту спальни, и разбудил Доржиева. Слепо шаря рукой, все еще не размыкая будто склеенных век, он нащупал трубку и, щурясь от нестерпимо яркого света, глянул на время в верхнем углу дисплея. Твою мать, половина шестого утра. Дежурный там совсем с дуба рухнул. Не то чтобы он за прошедшие 3 года на должности участкового не привык к ночным звонкам, но совесть-то иметь надо. Лейтенант Доржиев недовольно прохрипел в трубку участковый, с трудом выталкивая слова из пересохшего горла, что там опять приключилось. Чингис, здорово, срочный запрос поступил, так что извиняй, пришлось тебя будить. Ну давай, выкладывай уже, обойдись без прелюдий. Поняв, что спать ему сегодня больше не дадут. Дорожеев, не отнимая телефона от уха, вяло поплелся на кухню, чтобы влить в себя кружку паршивого, но бодрящего растворимого кофе. Короче, деловито тараторил раздражающе бодрым голосом дежурный, межведомка прилетела срочная. В твоем районе один рецидивист засветился, вроде как квартиру снял, нужно будет проверить. Одному, ну, вообще да, майор сказал тебя одного направить, а может, снарядом меня отправите? Че-то мне сыкотно в одиночку к рецидивисту в гости идти. Да не боись, Чингис, там мелочевка, у него нарушение по условке, в октябре перестал отмечаться, так что просто объяснение возьмешь и мы протокол перешлем в ответ на запрос, всего делов. Так а нахрена ты меня тогда в 5 утра будешь? Чингис чуть не закричал в трубку, когда услышал причину, по которой прервали его и без того далекий от здорового сон. Это что, до начала рабочего дня не могло подождать? А чего ты на меня зверишься? Не вытерпел дежурный наезда. Мне начальство сказало тебе отзвониться, сказать, что это срочно. Сегодня до вечера объяснение уже должно быть оформлено. Ладно, принял, недовольно буркнул Доржиев, не став дальше обострять конфликт. Действительно, собеседник на том конце трубки не виноват ни в чем, он такой же подневольный. Скинь адрес смс-кой. Сбросив вызов, Чингис со злостью выплеснул только что заваренный кофе в раковину. Да вот только хрен он куда поедет сейчас. Совсем уже оборзели, из-за какого-то условщика поднимать людей из постели, это уже ни в какие ворота. Не убийство же, в конце концов, у него на участке произошло, так что перетопчутся. Прямо сейчас он пойдет досыпать, потом дооформит протоколы, пока его начальник дежурной части не казнил еще за них, и только после этого, если не будет срочных вызовов, Чингис пойдет смотреть этого злостного рецидивиста. С такими мыслями полицейский снова рухнул в постели, накрывшись одеялом с головой, провалился в дрему. До будильника еще есть немного времени. Путь до нужного адреса капитану ФСБ Андрееву показался длиннее, чем все дороги Москвы вместе взятые. Хоть на самом деле он и занял не больше получаса, однако ФСБшнику это время показалось настоящей бесконечностью. Но ничто не может длиться вечно, всему приходит конец. Завершилась и эта поездка, в процессе которой капитан непрестанно мандражировал, как юнец перед первым свиданием. Подъехав к искомому дому, Андреев проверил свой набор домушника, который пристало носить какому-нибудь заправскому медвежатнику, но никак не офицеру службы безопасности. Теперь последний штрих – натянуть тонкие кожаные перчатки, чтобы не наследить ненароком, и убрать мокрушный ствол в карман куртки. Все, теперь он готов. Припарковав машину в достаточном отдалении от нужного подъезда, Андреев низко надвинул козырек кепки и поднял воротник, чтобы не засветить лицо на камерах, если они вдруг есть где-нибудь в округе или в подъезде, и с трудом заставил свои вмиг ставшие ватными ноги двигаться. Прогулка до крыльца и последовавший за ней подъем показались ему чуть ли не дольше самой поездки. Приложив универсальный электронный ключ к домофону, капитан вошел в прохладный, но хорошо освещенный подъезд, и попытался прикинуть, на каком этаже находится нужная квартира, но не сумел так сходу сориентироваться. На первом была всего одна секция с четырьмя квартирами, когда на втором уже две, но по три. Чертова планировка. Искомое жилище оказалось на третьем, так что пользоваться лифтом, чтобы проехать всего один этаж, было бы совсем уж нелепым. Да и часто жильцы ставят в лифтах камеры против вандалов, так что это изначально был неудачный вариант. Пришлось еще немного поработать ногами, и уже через десяток секунд капитан вошел в секцию и замер, рассматривая дешевенькую китайскую псевдометаллическую дверь. Псевдо, потому что вскрыть ее можно хоть обычным консервным ножом, если у тебя есть в наличии хотя бы одна рука. Нет, серьезно, эти двери представляют собой два тонких листа жести, между которыми напихан обычный гофрокартон, играющий тут роль ребер жесткости. Андреев знавал случай, когда такие преграды просто взламывали голыми руками, отгибая нижний угол настолько, что мог пролезть человек. Соответствующего качества у этих дверей были и личины запорных механизмов. Несмотря на то, что ригели шли по всему периметру коробки, отмыкались они на раз-два, поскольку пины замков, как правило, изготавливали из мягкой латуни. Так что при большом желании открыть такую дверь без ключа, вовсе не обязательно хорошо и ловко управляться с отмычками, достаточно быть просто сильным. Серией глубоких вздохов Андреев попытался унять бешено колотящееся об ребра сердце, но не преуспел в этом. Напротив, стало только хуже, от избытка кислорода в крови задрожали еще и руки и закружилась голова. Нет, это не годится. Так можно и целый день под дверью простоять, нужно решаться. Собрав в кулак всю волю и решительность, он постучал. Постучал настолько громко и уверенно, что сам испугался произведенного шума, пугливо втянув голову в плечи. Капитан сжал до хруста в суставах пистолетную рукоять, настраиваясь на то, что дверь вот-вот распахнется, и на пороге окажется Секирин, но секунды неспешно тикали одна за другой, и ничего не происходило. Облегченно выдохнув и утерев рукавом испарину со лба, сотрудник ФСБ трясущейся рукой извлек несколько отмычек. По крайней мере, он снова получил небольшую отсрочку, а там, чем черт не шутит, может и не Секирин пожалует, а если пожалует, то и застрелить в квартире должно быть безопаснее, чем на лестничной клетке. Хоть капитан был сейчас не в лучшей форме, да и вообще не являлся квалифицированным, если так вообще можно сказать об этой профессии, медвежатником, но он все равно был уверен, что такой плевый замок все равно не доставит ему проблем. В свое время он прошел по этому направлению такую спецподготовку, которая и не снилась большинству профессиональных взломщиков. Инструкторы с характерным грузинским акцентом, которых ведомство неизвестно где подобрало, представились легальными взломщиками замков и провели с большой группой служащих длительные курсы по скрытному проникновению. Уже потом капитан узнал про так называемую грузинскую школу взлома, которая славится своими умелыми медвежатниками, которые способны вскрывать сверхнадежные ультрасовременные личины, умудряясь не оставлять на них даже царапины. Судя по всему, именно таких спецов и наняло ФСБ для своих сотрудников, согнав на эти курсы чуть ли не половину личного состава из стариков. В процессе занятий отсеялась почти треть сотрудников, у кого была плохо развита мелкая моторика, но оставшиеся вскрыли, наверное, сотни три всевозможных личин и навесных замков. Каждый. Иногда Александр даже пошучивал про себя, что если не задастся служба в ФСБ, то уйдет на вольные хлеба, квартиры обносить. Кто же знал, что приобретенные навыки придется применить уже так скоро. Зашуршали закатываемые рукава куртки, забряцал металл, что-то начало щелкать и похрустывать внутри замочного механизма. У этого китайского замочка изначально не было ни единого шанса, так что ФСБшнику потребовалось всего около минуты, чтобы личина сдалась и дважды щелкнула поворотными механизмами. Сперва раздался один щелчок, а за ним и второй. Однако, когда дело было сделано, синхронно с поворотом нажимной ручки прозвучал и скрип тугого доводчика, висящего на входной двери в секцию. «Обана!» — раздался позади голос с ноткой веселого удивления. «А вы кто?» Андреев аж подпрыгнул от неожиданности и развернулся в воздухе на 180 градусов, хватаясь за сердце. «А, господи, вы меня напугали!» На пороге в жилую секцию стоял мужчина какой-то азиатской наружности в форме полицейского и звездочками лейтенанта на погонах. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! А полиции-то что здесь понадобилось?» Мысли капитана мчались вскачь, пытаясь проанализировать ситуацию. «Это очень прискорбно, но я повторю вопрос. Вы кто?» Лейтенант оставался непреклонен и смотрел на ФСБшника с легкой примесью подозрительности. «В смысле, кто?» Андреев пытался тянуть время, чтобы сообразить, как ему лучше поступить в сложившейся ситуации. Светиться перед ментами сейчас просто нельзя, но в голову упорно ничего путного не приходило. «Почему вы вообще спрашиваете?» «Я спрашиваю, потому что в этой квартире, по оперативным данным, должен быть один злостный нарушитель закона, но здесь вижу я только вас, и насколько я могу судить, вы, не он. Поэтому, дубль третий, вы кто? Или, может, мне для установления вашей личности наряд вызвать? Вот же неугомонный, сука, что же делать?» Саша напрягал свой мозг так, что череп под кепкой начал собираться в складки. Как же ему выкручиваться? Похоже, этот полицай тоже за Секириным пришел. Тот ведь часто по новостям мелькал в разных скандалах, то одного избил, то другого. А последний раз так и вообще штыревских гавриков пострелял прямо на улице, даже в новостях писали. «Кто я?» – бессмысленно повторил Андреев. «Я, вообще-то, здесь живу». «Да что вы!» Полицейский ни на секунду не поверил в игру капитана и всем своим видом выражал глубокий скепсис. «А мне сообщили, что эта квартира принадлежит агентству недвижимости. А может, документы у вас тогда есть? Прописка? Есть, как же не быть, но не с собой, дома. Так мы ведь на пороге вашего дома и стоим, разве нет? Проклятый мент загонял Андреева в угол, не оставляя никакого выбора. Все верно. Капитан преувеличенно гостеприимно распахнул только что нелегально вскрытую дверь. Если хотите, то можем войти, и я все вам покажу. Скорее всего, вы просто ошиблись домом или подъездом. Да, похоже, что ошибся. Но для успокоения души вы мне все же документики покажите. Конечно, конечно, входите. Демин сидел за самым отдаленным столиком оживленного фуд-корта, расположенного в одном из многих сотен городских торговых центров. Перед ним на столешнице были только пластиковый стаканчик с кофе средней степени паршивости и левый мобильный телефон для срочной связи. Его личный смартфон лежал отключенным в конторе, чтобы даже не светиться в сетях рядом с этой трубкой. Полковник специально ушел в отгул на целый день, чтобы постоянно быть на связи, если Андреев сообщит что-то важное, или если ему потребуется помощь. Вести подобные разговоры даже с помощью всех ухищрений в здании ФСБ – это все равно, что собственноручно приговор себе подписать. Так что пришлось пойти на такие меры и потратить впустую огромную кучу времени. Наконец телефон завибрировал, показывая входящий звонок в одном из мессенджеров с поддержкой протоколов шифрования голосовых вызовов. У Демина от легкого волнения аж вспотели ладони. Неужели капитан справился? Да, поднял он трубку, внутренне боясь услышать плохие новости, но истово надеясь на хорошие. «Командир, на адресе все пошло не по плану». В динамике почти истерично звучал голос Андреева, который находился, если не на грани срыва, то очень близко к нему. Полковник ощутил, будто сердце его ухнуло куда-то в область живота. «Вот же ж чучело, все-таки облажался. Докладывай, быстро». «Да-да, конечно», по тону капитана было понятно, что он пытается совладать со своим волнением и связно объясниться, но что-то выходило у него паршиво. «В общем, тут, как сказать, участковый был, и мне пришлось его того, вместо объекта». В таких разговорах Демин с Андреевым никогда не называли имен, фамилии или званий для собственной безопасности, отчего теперь капитану было совсем непросто подбирать слова, находясь в таком обеспокоенном состоянии. «Твою дивизию, идиот!» Полковник не удержался и рявкнул так, что заглушил шум суеты весьма оживленного торгового центра. В его сторону обратилось полдесятка удивленных взглядов, так что пришлось спешно покинуть столик и продолжать разговор на ходу. «Ты еще там? Да что мне делать? Валить оттуда со всех ног? Стоп, отставить валить!» Демина посетила шальная мысль, которая могла сильно упростить задачу по исполнению Секирина. «По крайней мере, если все получится, найти его станет гораздо проще. Ты дверь открыл? Да-да, отмычками. Закрыть сможешь? Наверное». «Никаких, БЛ мягкий знак, наверное», пророкотал полковник, стараясь привести подчиненного в чувство. «Сможешь или нет?» «Смогу». После секундного замешательства и очередного окрика начальства к капитану стало возвращаться его хваленое самообладание. «Отлично. Горячий ствол брось там, дверь закрой и сиди у подъезда, жди объект. Как только он появится поблизости, отзвонись сюда же». «Понял, понял. Но подождите, мы ведь не знаем наверняка, здесь ли вообще объект или это прос. Это ты не знаешь, дубина», грубо прервал Демин капитана. «А я уже все знаю, так что делай, как я сказал, и быстро». «Я понял, отключаюсь». Связь прервалась, и полковник нервно запихал в карман телефон, который стал невероятно скользким во вспотевших ладонях. Если все так будет идти наперекосяк и дальше, то их действительно могут смахнуть с игральной доски на пару с капитаном. «Блин, накаркал. Хотел припугнуть Андреева, а сам чуть ли не будущее предсказал. Нет, стоп, сейчас не нужно засорять голову паническими мыслями, это делу не поможет. Еще ведь не все потеряно». Следующий звонок Андреев сделал спустя почти 2 часа. За это время полковник успел изрядно понервничать и накрутить себя до нервного тика, потому что любые неудачи и промахи он всегда воспринимал близко к сердцу и видел в них исключительно свою вину, заключающуюся в ошибках планирования. А тут, помимо всего прочего, еще и страх за свою жизнь взыграл. «Да», излишне громко ответил Демин. «Он здесь, он действительно приехал». Андреев говорил взволнованно и удивленно, будто он до последнего не верил, что Секирин появится. «Но он не один, с ним какие-то люди». Демин призадумался над полученной информацией. Он давно подозревал, что драный медиум далеко не одиночка, но подтверждения этому еще не было. «Сколько их? Не знаю, минимум 2 вижу. Они приехали вместе с ним и остались в машине. Номер запиши, а если сможешь, то с фото обоих, попробуем пробить их и посмотрим, Что это за кексы? Понял, коротко ответил капитан. У тебя все? Так точно. Тогда отбой, уходи оттуда. Полковник сбросил вызов и зашел в общественный туалет, чтобы разобрать мобильник и смыть по частям в унитаз. Затем он достал еще один дешевый кнопочный телефон, который не поддерживал даже работу в 3G-сетях, не говоря уже о каких-то более продвинутых технологиях. Вставив в него батарею, но не вставляя сим-карты, Демин набрал номер экстренного вызова. «Алло, здравствуйте. Я слышал звуки стрельбы в жилом доме, да не знаю, нет, да. Шум борьбы тоже был перед этим, конечно. Записывайте адрес». Глава 8. Весь путь до своей съемной квартиры я проделал, апатично разглядывая городские пейзажи, мелькавшие за окном автомобиля. Впереди сидела парочка мертвецов, а сзади лишь я один. Почему-то сейчас физический контакт с марионетками мне был неприятен, словно я касался чего-то противного и мерзкого. Нет, с вашей точки зрения, возможно, оживший труп именно чем-то таким и является, но я-то их воспринимаю совсем иначе. Возможно, вы заметили, что я их почти никогда не называю по именам, данными им при жизни. Но это вовсе не потому, что я пытаюсь дистанцироваться от того, что они были живыми людьми, вовсе нет. Это от того, что они теперь часть меня. Вряд ли найдется такой индивидуум, который будет каждому своему пальцу давать имя, вот и здесь нечто похожее. Хотя, конечно, есть некоторые шутники, которые дают имя своему причиндалу, но это маленько другое. Так вот, вы можете представить себе ситуацию, когда вам, к примеру, станет противно общество своей руки. Вот и я не мог до сегодняшнего дня. В общем, убийство Цыпина и всей его банды далось мне подозрительно легко, но вместе с тем заставило я о многом задуматься. Если раньше я мог оправдать себя тем, что убивал, чтобы самому не быть убитым, то в данном случае подобный подход не выдерживал даже малейшей критики. Ведь Цыпин вовсе не собирался меня кончать, он просто хотел, чтобы его мордовороты отметили одного несчастного медиума до состояния наггетса, дабы он не смог даже при всем желании выйти в клетку. В этом он мне сам признался после своей смерти, и от отсутствия такой сильной отговорки, которая была у меня ранее, я должен был ощущать себя крайне паршиво, но почему-то не ощущал. И это порождало во мне целую волну смятения. Я не испытывал мук совести, не жалел о содеянном, и даже не испытывал жалости к убитым. Скорее я скорбел о прежнем себе, о том Сергее, который не имел за плечами целого личного кладбища, и которого не терзали во снах сцены жестоких расправ. Жестоких и по-настоящему хладнокровных, как бы я ни пытался это отрицать. Но самоедством делу не поможешь, это я понимал так же отчетливо, как и то, что качусь по почти отвесной наклонной, которая ведет меня прямиком в ад. Так что я попытался отвлечься, прокрутив в голове еще раз детали разговора с покойным Цыпиным. А рассказал он много чего интересного. К примеру, теперь я хотя бы приблизительно понимал мотивацию хана в этой бойне. Не то чтобы мне это было так уж необходимо знать, но просто стало интересно для общего развития, отчего главный авторитет Москвы поступает со своими принципами ради какого-то меня. Как оказалось, хозяин Цыпина, некто Хаим Шифман, имел некие фармацевтические мощности, на которые давно положил глаз хан, в миру просто Владимир Царев. Эти производства могли вывести авторитета в лидеры по наркоторговле не просто в Москве, но и во всей России, так что он очень долго кружил коршуном вокруг них, дабы урвать заветный кусочек вместе с высокотехнологичным оборудованием и специалистами. Но даже длинные руки хана оказались не способны дотянуться до первоклассных производств, расположенных за пределами столицы, потому что власть авторитета слабела пропорционально пройденным километрам от МКАДа. А те немногие, что были в черте города, имели такую прочную и надежную крышу, что она смела бы его, словно веником, вздумай Царев хотя бы косой взгляд бросить в ту сторону. И эта пляска продолжалась бы еще долго, если б хан не сумел пролезть в бойню несколько лет назад. Тогда-то впервые и отличился прихлебатель штыря, покойный Боров, выйдя впервые на ринг и смешав с мясом бойца Шифмана. По результатам этого поединка хану отошла первоклассная производственная лаборатория в Беларуси, где законодательное регулирование сильнодействующих веществ было не в пример более мягкое, чем в России. И вот с тех самых пор Хаим Аронович места себе не находил, истово желая вернуть свое обратно. От денег Царев наотрез отказывался, да и бывший владелец не сильно-то большую цену предлагал, полагая, что платить за свою же лабораторию он не должен. Попытки надавить на хана экономически, отрезав лабораторию от старых поставщиков, местных клиентов и инфраструктуры депо фарм, тоже не принесли желаемого результата. Как оказалось, бизнес это был и впрямь выгодный, так что московский авторитет выстроил все снова, практически с самого нуля, не имея отбоя от желающих включиться в это производство в качестве одного из звеньев. Так что вполне закономерно, что основное противостояние между ними продолжилось и в жизни, и на ринге бойни. Однако, каких бы крепких и умелых единоборцев себе не находил для Шифмана Валера, справиться со здоровяком Борей никому из них оказалось не под силу. Да и Хан, не будь дурачком, не соглашался на участие, пока ставка не будет по-настоящему привлекательной. Вот так Хай Маронович лишился еще одного завода, уже на территории России, крупного пакета акций депо фарм и очередной лаборатории. И вот сейчас, именно на этой бойне, должна была пройти поистине знаменательная схватка. Ставка Шифмана, самое крупное производство на Дальнем Востоке страны, которое открыло бы Хану, в случае победы, конечно же, дорогу на рынки Восточной Азии, после чего ему бы не пришлось заниматься наркоторговлей, поскольку даже совершенно легальный бизнес и так приносил бы ему баснословные прибыли. А в ответ на свою ставку Хаим запросил все то, что проиграл ранее, желая восстановить статус-кво, который был до встречи с бойцом Хана. Ну а дальше события пошли по известному сценарию. Боров трагично погибает, чем срывает планы Хана на такую важную для него схватку. Он находит себе замену в моем лице, об этом узнает серп и сливает меня Цыпину. Валера, конечно же, мигом ставит в известность свое начальство, которое даже толком не успело нарадоваться неожиданной неприятности своего оппонента. Шифман, естественно, сильно озадачился полученной информацией, так что сразу дал добро на проведение силовой операции, как только увидел то самое видео, что снимала из машины Алина. Вот такая вышла забавная и немного драматичная канитель. Один богач, бесясь с жиру, пытался пощекотать себе нервы. Он уверовал в непобедимость своего бойца, но повстречался с голодным волком, который мощным укусом вырвал с мясом то, к чему так долго примирялся. И это история только одной пары с этой вакханалии, которая происходит на глазах львиной доли столичного бомонда. А таких пар там не меньше полусотни. И между каждой из них тянется длинная вереница побед, поражений, смертельных обид и жажды мести. И вот в это змеиное гнездо мне придется сунуться по собственной воле. Ладно, почти по собственной воле. Кстати, заодно я узнал и о том, кто является организатором всего этого непотребства. Как ни крути, а это знание привнесло некоторые коррективы в мой план, потому что ссориться еще и с таким человеком у меня не было ни малейшего желания. В общем, за всем этим стоял один из бывших председателей Центрального банка, Белокуров Дмитрий Рафикович, который давно, еще в начале нулевых, отошел от дела и снял с себя полномочия, но сохранил все свои связи и умудрился сколотить каким-то непостижимым образом просто невероятно огромный капитал. Когда я говорю «огромный», это значит «огромный», соизмеримый с бюджетами некоторых стран. Для Белокурова даже ставки Хана и Шифмана покажутся не более чем мальчишескими забавами. Знаете, как взрослый человек смотрит на детишек, решивших сыграть в дурака на деньги, но за неимением он их нарисовавших их на листке бумаги в клетку. Вот примерно так же бывший председатель ЦБ смотрит на эти склоки. Оно, в общем-то, и неудивительно, ведь кто-то менее состоятельный и влиятельный вряд ли смог завлечь своим шоу, каким бы зрелищным оно ни было, такое большое количество столь обеспеченной публики. Вот примерно такая диспозиция вырисовывается, если коротко. Мне, должен признаться, не очень хотелось заиметь в личные враги кого-нибудь вроде Белокурова, но моя надежда была на то, что моя причастность к грядущему веселью на бойне останется для всех тайной. Тем временем, машина подъехала к дому, где я арендовал квартиру, а остальное воинство, следовавшее вместе с нами параллельными курсами, чтобы в случае опасности прийти на помощь, рассредоточилось неподалеку. Я вышел из автомобиля, оставив марионеток сидеть внутри, и отправился к подъезду, на ходу размышляя, как здорово было бы сейчас напиться и заснуть. Но нельзя, черт подери. Под алкоголем я начинаю терять контроль над даром, и чем это может обернуться теперь, когда он настолько сильно развился, я даже представлять боюсь. Так что придется как-нибудь выкручиваться. На подходах к своему этажу я почувствовал легкое, словно прохладный бриз, дуновение силы. Первой мыслью было, что это скончался кто-то из соседей, но когда я приблизился к дверям своей секции, то ощутил, что черный туман исходит именно оттуда. Самое время было насторожиться, сбежать оттуда или хотя бы отправить на разведку зомби, но меня словно магнитом тянуло в квартиру. Пульсирующая мысль стучалась в стенки черепной коробки невидимым молоточком. Сила уходит, сила растворяется, ее меньше с каждой секундой. Будто бы мой ненасытный дар стал обладать зачатками сознания, и понимал, что совсем рядом его ждет множество эманаций смерти, которые с каждым мгновением моего промедления истаивают, исчезая в окружающем мире. И я все-таки не выдержал этого давления, отмахнулся от зова здравого смысла, и открыл дверь. Одновременно с чуть протяжным скрипом петель мне навстречу бросился водоворот мрака, который я впитал, как губка в воду. Нет, определенно у меня уже какая-то зависимость, и я даже начинаю сомневаться, что решение убить Цыпина было именно моим, а не продиктовано ломкой по очередной порции силы. И все же, несмотря на тревожно гудящие в голове мысли и взволнованно бьющееся сердце, я осторожно стал продвигаться внутрь квартиры. Дойдя до комнаты, я ошарашенно замер на пороге. Да, никаких сомнений теперь не осталось, здесь убили человека. Пройдя прихожую, я мог лицезреть чьи-то остроносые черные ботинки и черные же брюки, торчащие в дверном проеме. Сделав еще шаг, рассмотрев характерный черный бушлат, шевроны на липучках и шапку-ушанку с кокардой, я охренел еще больше. Полицейский. В моем арендованном жилье убили полицейского. Да что, мать твою, тут вообще произошло? Первым порывом было начать бестолково метаться по квартире, но я вовремя вспомнил, что трупы это почти мои друзья. Так что волевым решением остановив свои уже готовые сорваться в бег ноги, я выпустил дар, накачивая покойника силой. Тело мертвого полицейского скрутило такая сильная судорога, что я побоялся, как бы ему не переломало кости. Его рот, вокруг которого виднелись засохшие бурые потеки, исказился в безмолвной гримасе, а шею начало выкручивать чуть ли не на 180 градусов, как в японском ужастике. Бог ты мой, ну и зрелище. Если бы было чем, то меня, вероятно, стошнило. Однако целый день у меня во рту не было и маковой росинки, даже излюбленной колы я сегодня ни единой банки не выпил, так что мне удалось подавить свой рвотный позыв. Труп возвращался к жизни ну и очень неохотно. Я словно почувствовал себя рыбаком, что подцепил на крючок огромную щуку, и теперь пытается вытянуть ее из воды. Энергии уходило просто немереное количество, но я не сдавался и продолжал накачивать покойника. В конечном итоге мне удалось задуманное, и передо мной наконец встал на ноги мужчина полуазиатской наружности, явно имеющий львиную долю бурятской или якутской крови. Я с любопытством рассматривал круглые отверстия на груди его бушлата, в которых без труда угадывались следы от попадания пуль. Раз, два, три. Три выстрела в грудь наверняка убили его быстро, но не мгновенно, так что перед смертью он успел еще помучиться. Насколько я мог судить по звездам на его погонах, был он в звании лейтенанта, то есть, по сути, простым работягой. И сейчас я собирался узнать, какого хрена тут происходило в мое отсутствие. Но диалог от чего-то не клеился. Я почти позабыл, каково это общаться с полуподнятыми трупами, потому что быстро привык получать от своих марионеток информацию широким потоком, будто это мои собственные мысли. Образы, звуки, запахи, я мог прокручивать их воспоминания почти как кино с эффектом присутствия, но конкретно этот покойник почему-то так не мог. Наше общение больше походило на диалог, простой разговор двух людей, где информацию передавать можно только словами, и лишь изредка вспыхивали перед моими глазами эпизоды, по-видимому, вызвавшие наиболее сильные эмоции у полицейского. Я попытался влить в мертвеца еще силы, полагая, что причина в ее недостатке, но никаких результатов это не принесло, тело только затряслось мелкой дрожью, как вибрирующая струна, и мне пришлось свернуть опыты, от греха подальше. В ходе нашего разговора я узнал, что данный мертвец обычный участковый с не очень славянским именем Чингис, и пришел он сюда не по своей воле, а был отправлен дежурным, потому что, мать твою за ногу, ну я и баран, захотелось стукнуть себя по голове чем-нибудь настолько тяжелым, что оно гарантированно оборвало мои мучения. Оказалось, что я оплатил эту квартиру с банковской карты марионетки, которая при жизни была уголовником с непогашенным условным сроком. И вполне естественно, что во время своей вновь обретенной жизни она не ходила отмечаться, как того требовал закон. И следующим логичным шагом со стороны правоохранителей было то, что непослушного нарушителя собирались уже привлечь к реальному наказанию. Вот только найти его не смогли и объявили в розыск. А тут Сереженька, башка дырявая, на кроватке мягкой полежать захотел и оплатил с карты этого покойника съем квартиры. Банк сообщил об этом в МВД в тот же день, а агентство недвижимости быстро дало ответ на запрос, сообщив адрес. Вот, собственно, и вся история. И что мне мешало предвидеть, что моих марионеток могут разыскивать? Или хотя бы не предвидеть, а просто спросить у них? Да ничего. Ровно как не было препятствий снять квартиру через какой-нибудь сайт объявления и расплатиться наличными. Это было бы просто дольше. Но мне ведь нужно было срочно, не правда ли? Я тупо пренебрег этим очевидным фактом, как пренебрегаю и многим другим в последнее время. И тут уже не выйдет свалить все на дар, потому что вряд ли он у меня истосковался по душу и полноценной кровати. Так что это ты, Серж, просто расслабился, поверил, что умнее и хитрее всех, только ты и никто другой. Хватит искать оправдания своим косякам и недоглядам, ты же не монополию играешь, в конце-то концов. Спустись уже на грешную землю, гений ты недоделанный. Отвлекшись от распекания самого себя последними словами, я обратил внимание на почти нормально стоящего передо мной мертвеца. Почти, потому что он не мог стоять неподвижно, его лицо и шею то и дело корежили небольшие судороги, а руки и плечи заметно подрагивали, словно при кататоническом синдроме. Дав ему мысленный приказ пройтись по комнате, я проводил его дерганую походку полным скепсиса взглядом. Черт, да он же передвигался как паралитик, как такому вообще на людях показаться? Какого хрена он не ходит по-человечески? Может ли это быть от того, что убил его не я? Или, возможно, причина в том, что смерть наступила достаточно давно, ведь к моему приходу труп лежал с чуть приподнятой головой, словно пытался что-то рассмотреть на своем животе. А это значит, что у него уже началось трупное окоченение, которое и свело мышцы шеи. Следовательно, валялся он здесь не менее нескольких часов, что подтверждается и словами покойника, хоть он и не мог назвать точного времени. Эх, мне б энциклопедию какую-нибудь по некромантии, а лучше методичку, чтоб знать наверняка, а то на одних только догадках далеко не уедешь. Хотя, нечто подобное я видел еще в юношестве. С крысами, вроде, было что-то похожее. Чем дольше лежал трупик, тем сложнее его было поднять, и тем хуже он копировал свое прижизненное поведение, ввергая своими конвульсиями в панику других голохвостых грызунов. Даже ползали полежавшие как-то неуклюже, переваливаясь сбоку на бок, будто хромали на все четыре лапки. Но это происходило не так стремительно, там счет шел на дни, а не на часы. Но то крысы, а это человек. В том, что между ними пролегает огромнейшая пропасть различий, я уже давно убедился. Пока, за неимением других версий, возьму за рабочую именно эту, что подобные поведенческие проблемы связаны именно со временем, прошедшим после смерти, а также то, что под моим контролем находится предельное количество мертвецов, а за сегодняшний день, помимо Цыпина, мне пришлось поднять еще и этого гражданина. Вопрос, должен ли я лично убить человека или присутствовать рядом, когда тот умирает, чтобы между нами было возможно установить такую же прочную связь, как с моим отрядом мертвецов, все еще остается открытым. Но, на всякий случай, нужно иметь в виду, что не каждый покойник может стать для меня универсальным солдатом. Некоторые, подобно этому полицейскому, будут скорее обузой. Так, хорошо, с этим, худо-бедно, но определились. Погибшего я допросил досконально, восстановив произошедшее почти по минутам. Вот приходит участковый, и видит тут подозрительную личность, которая как раз открывает дверь моей съемной квартиры. Итак, вопрос номер раз. Кто это был, и зачем он пытался залезть сюда? Простой домушник, странно как-то, а зачем ему тогда оружие? Кстати, а вот и тот самый ствол, валяется под креслом. Ну-ка, болезный, иди, подбери его, пусть у тебя побудет. Я к пистолету, на котором убийство полицейского висит, ни за что не притронусь, а оставлять его тут ну совершенно точно нельзя. Итак, домушник со стволом. Частое ли это явление среди квартирных грабителей, не знаю, ведь я вообще понятия не имею о премудростях этой профессии. Но зато наверняка что-то могут знать мои марионетки. Короткое ментальное совещание мне открыло много новой информации о взломщиках, но главное было то, что профессионалы оружием, как правило, не пользуются, хотя случаи бывали разные, так что никаких определенных выводов сделать нельзя. И еще, что явно выбивается из теории о том, что это был взломщик, так это то, что в квартире не было ничего ценного. Вряд ли бы хоть кто-то мог покуситься на самый обычный телевизор и мебель из Икеи. А насколько мне стало известно, такие специалисты работают исключительно по наводке. Совершенно явно, что покойный Чингис застал неизвестного злоумышленника прямо на горяченьком, и тот, чтобы избежать наказания за проникновение в квартиру, заманил полицейского внутрь и тут же грохнул. Но зачем тогда было оставлять тут ствол? Мне, как нештатному помощнику оперативника в прошлом, было прекрасно известно, что орудие убийства – это первейшая улика, от нахождения которой успех расследования зависит на 99%. Ну и что-то мне совершенно не верится, что этого не знал человек, который сумел раздобыть себе огнестрел. Так зачем он тогда оставил рядом с трупом ниточку, которая может вывести на него? Непонятно. Внешность грабителя и убийцы по совместительству – тоже осталось для меня загадкой. Погибший полицейский смог поделиться со мной только одной короткой вспышкой своего воспоминания. Темный силуэт, стоящий напротив окна, быстрым движением достает пистолет, направляет на него, а потом окружающий мир заволакивает пелена тьмы и мрака. Та сноровка, с которой неизвестный извлекает оружие и стреляет не дрогнувшей рукой, явно выдает в нем бывалого стрелка. Ни я, ни мои марионетки так бы не смогли. Хоть это и не выглядит особенно сложным, но даже мне понятно, что движение это у него доведено чуть ли не до автоматизма. А это еще один довод в пользу того, что это не какой-то там простой домушник. Итак, подытожим. В мою съемную квартиру пытался пробраться вооруженный неизвестный, который обращается с пистолетом как заправский ковбой, но был застигнут врасплох не кстати нагрянувшим полицейским. Совпадение ли, что ко мне хотел проникнуть вполне умелый стрелок? Нет, не верю. Но пока не понимаю, кто за этим может стоять. Точно не хан, поскольку он сильнее остальных замотивирован в том, чтобы я остался живым и выступил на бойне. Тогда кто? Другие конкуренты? Цыпин же меня нашел. Могли отыскать и другие. Особенно, если сволочь Вуинович их тоже обошел крестным ходом. Возможно, но сомнительно. Широкие правила бойни, конечно, только поощряют спонтанные схватки между победителями основных встреч, и там, нередко, ставки делаются не менее жирные. Но ведь это все происходит потом. Прямо сейчас ведь неизвестно, кто и с кем будет биться, и будет ли вообще, потому что право отказа есть у всех сторон. Так что для остальных я, вроде как, и не угроза вовсе. Или я что-то еще не знаю о планах хана на мой счет, или этот киллер-взломщик вовсе не связан ни с золотой десяткой, ни с бойней. Но тогда с кем? Господи, как же мало у меня информации, гадать на кофейной гуще я могу хоть до самого утра, но даже не приблизиться к разгадке, а могу 10 раз пройти мимо нее, но отбросить в сторону, и не узнать об этом. Тьфу ты, голова аж разболелась. Попробую лучше прибраться здесь в квартире, хоть кровь с пола смою, а то засохнет, вообще не ототрешь ее. Естественно, сам за тряпки я не взялся, а поручил это неблагодарное дело покойнику. Кровь его, значит, и убрать за собой должен он. Заодно понаблюдаю со стороны, может он все-таки расходится, да перестанет походить на паралитика. Но нет, чудо упорно не происходило. Движения поднятого трупа оставались все такими же дерганными, судороги по-прежнему прокатывались по его телу, а во взгляде все так же сквозило мертвенное безразличие и пустота, словно ты смотришь в глаза дохлой рыбы. Он неуверенно елозил по дешевому ламинату моей старой олимпийкой, которая все еще валялась вонючей тряпкой в ванной, размазывая загустевшую темную кровь. Неестественно напряженные кисти рук неумело комкали ткани и с большим трудом терли пол, больше размазывая, чем вытирая красные разводы. Пару раз покойник терял равновесие и шлепался на пол, и наблюдать за ним было почти физически больно, словно за потугами инвалида. Я уже было решил призвать ему в помощь еще одного-двух мертвых товарищей, чтобы помочь здесь прибраться, когда вдруг марионетки сообщили мне о том, что где-то в округе зазвучали завывания сирен. Сердце сжало предчувствие, что это явились по мою душу. Почему-то сомнений в том, что это именно полиция, а не какая-нибудь из других экстренных служб, у меня не было ни секунды. Даже представил картину, как сюда вламывается наряд, а я тут сижу с их застреленным коллегой, еще и орудие убийства тут же. Внезапно детали мозаики удивительно точно подошли друг к другу, и пришло осознание, что все это подстава. Очень вероятно, что спонтанная, но, тем не менее, достаточно эффективная. Мое возвращение явно не осталось незамеченным, и как только я нарисовался в поле зрения неизвестного наблюдателя, тут же был вызван наряд. И если б не мой дар, о котором неизвестно ни одной живой душе, то попал бы я сейчас, как кур во щип. Доказать следователям и судьям, что я не верблюд, было бы просто невозможно. И это кто-то симпровизировал, судя по всему, прямо на ходу. Охренеть, блин. Вскоре, как окончательное подтверждение моим мыслям, от дежурящих в автомобиле перед подъездом мертвецов пришли образы влетевшей на полном ходу патрульной машины с включенными проблесковыми маячками. Еще до полной ее остановки, двери авто распахнулись, и на землю спрыгнула троица рослых росгвардейцев в бронежилетах, касках и какими-то короткими автоматами наперевес. Один из мертвецов опознал в них пистолеты, пулеметы «Кедр», именно эта модификация была ему неизвестна. Через считанные секунды по лестнице загрохотали тяжелые подошвы берцов, от которых содрогались стены, потом хлопнула дверь в секцию, а еще через мгновение в дверь забухали пудовые удары, от которых несчастная аж задребезжала, содрогаясь в косяке. «Откройте, дежурный наряд, вот и приплыли». Глава 9. Подойдя к двери, я попытался немного потянуть время, пока труп неуклюже шебуршился по квартире. «Кто там?» «Росгвардия, открывайте». «А по какому вопросу?» «Так, все, выносим дверь нахер, вы не имеете права». Смешно, конечно, кричать такое через дверь вооруженному наряду, но ничего другого в голову не шло. «Имеем», донеслось из подъезда, «если существует угроза жизни и здоровью граждан. Так я один здесь, и со мной все в порядке». «Так, хватит». Я увидел в глазок, как впереди стоящий отошел на полшага в сторону и кивнул своим напарникам или, скорее, подчиненным. «Ломайте косяк». «Ладно, ладно, я открываю, не нужно нервничать». Повернув барашек замка, я сразу отскочил, потому что внутрь квартиры ввалилась вся ватага, быстро взяв меня на прицел. «Эй, эй, полегче, ребята, что вообще случилось? Держи руки на виду. В квартире один, оружие имеется». Пока один держал меня на прицеле, остальные двое шустро обогнули меня, уходя вглубь квартиры. Один сунулся на кухню, а второй в комнату. Один, и без всякого оружия. Скороговоркой выпалил я, старательно держа руки перед собой раскрытыми ладонями вверх, чтобы не дать даже малейшего шанса заподозрить меня в попытке сопротивления. Но ни мой ответ, ни мирная поза не подействовал на служивого, он по-прежнему сверлил меня тяжелым взглядом, нацелив свой кедр куда-то мне в грудь. Ощущение, должен сказать, не из приятных. Видеть перед собой человека со стволом, ощущать исходящее от него напряжение и осознавать, что всего одним коротким движением пальца он готов пустить в тебя порцию свинца и отправить на Божий суд. А я, в свете событий последнего месяца, вообще боюсь там оказаться. Так что я начал от беспокойства готовиться пустить в ход силу, чтобы одним точным уколом в область сердца умертвить гвардейца раньше, чем он расстреляет меня. Я напрягся, выискивая в его эмоциональном фоне малейшие намеки. На кухне и в сортире никого. Донеслось до нас из глубины квартиры. В комнате тоже. Отозвался третий боец. И только после этого короткого доклада росгвардеец опустил оружие в пол, но не спешил ставить его на предохранитель, хотя я и ощутил, что он достаточно расслабился. Я оглянулся через плечо, бросая взгляд в комнату, и увидел, как сотрудник органов стоит прямо на половичке из туалета, которым мертвец успел прикрыть кровавые разводы на полу, пока я шел открывать дверь. Ходячий труп, помимо этого, на последних секундах успел еще распахнуть оконную створку, неуклюже забраться на подоконник и шагнуть вниз. Окна в комнате выходили на другую сторону дома, так что этот перформанс, слава богу, проходил не перед патрульной машиной. Переломав себе обе ноги и таз, мертвец пришел совсем в некондиционное состояние, поэтому его быстро подобрала троица моих марионеток, чтобы помочь доковылять до стоящего неподалеку автомобиля. Заодно будет шанс понаблюдать за поведением мертвого, с которым у меня нет даже той неполноценной связи. Хотя, пожалуй, нового я ничего не увижу. Мои команды и приказы он перестал слышать уже в двух десятках метров от меня, но все еще оставался КХМ ожившим, и никаких самостоятельных действий не предпринимал, безинициативно шевеля переломанными ногами на пути к машине. Об этом мне исправно сообщали мои правильные мертвецы. А теперь вы мне, может быть, назовете причину, по которой вломились сюда. Снова задал я вопрос наряду, когда вся троица блюстителей порядка снова собралась в прихожей. поступил вызов, что у вас в квартире стрельба, а еще из дежурной части сообщили, что по этому адресу был направлен участковый. Что вы можете об этом рассказать? Абсолютно ничего, потому что я сам пришел только 10 минут назад. Черт, как же все паршиво. Похоже, что от этого трупа придется избавиться, как бы это бесчеловечно ни звучало. Слишком уж все неудачно сложилось для меня, и слишком уж очевидная между нами будет связь. Я, засветившийся перед Росгвардией на квартире, и труп участкового, который был направлен сюда же. Ну, то есть, когда его сюда отправили, он еще не был трупом, ай, да что я объясняю. И так же все понятно. Если его обнаружат, меня просто сожрет система, которая не прощает, когда на ее ручных псов смеет кто-то хотя бы просто руку поднимать. Так что мой единственный выход, это зарыть его в самом глухом лесу, чтоб не отыскали ни с какими собаками. Вот именно в это время и поступил вызов. Вы не возражаете, если мы обыщем помещение, экий шустрый малый? Не возражаю, конечно, ответил я, но добавил, прежде чем лица гвардейцев засияли радостным предвкушением, если у вас есть решение суда на руках, а если нет, то извините. Вроде как, вы уже установили, что речь об угрозе жизни и здоровью не идет, не так ли? Слегка нахмурившись, мой собеседник хотел уж было ответить что-то резкое, когда его сослуживец наклонился к нему и начал о чем-то горячо шептать на ухо, периодически бросая в мою сторону косые взгляды. Их эмоциональный фон забурлил чем-то неопределенным, что мне не удалось расшифровать, но интуиция настойчиво твердила, что ничем хорошим это для меня не кончится. Эх, вот бы я лучше мысли читать умел, а не эмоции, насколько б проще было. Пошептавшись еще где-то полминуты, они снова обратились ко мне. Что ж, хорошо, тогда будьте добры, ваши документы. К сожалению, у меня их нет с собой. Я помнил предупреждение Дамира и здраво рассудил, что уж у Сухова-то наверняка есть знакомство в Росгвардии, так что попадаться мне никому из них нельзя. Более того, уверен, что стоит только мне попасть в поле зрения любого силового ведомства, как меня повяжут, прикрываясь надуманными предлогами, и будут держать в застенках, пока я не соглашусь себе надеть строгий ошейник и не начну работать на МВД. Гвардеец прямо-таки засветился от радости, словно весть об отсутствии у меня документов была лучшей из тех, что ему доводилось слышать. Тогда нам придется доставить вас в городской отдел для установления личности. А это прям так обязательно? Может, есть способ обойтись без этих проволочек? Все-таки, у меня еще дела и планы. Я говорил максимально дружелюбно, пытаясь прощупать почву на предмет того, удастся ли мне откупиться, но росгвардейцы в ответ лишь нахмурились и тверже стиснули свои стволы. Эмоции их полыхнули решительностью, и я понял, что если не пойду с ними сию же секунду по доброй воле, то меня просто скрутят и поведут силой. Ну что ж, нет, так нет. Ладно, поехали в этот ваш отдел. Я смело раздвинул плечом замершую посреди прохода троицу, вышел в подъезд и призывно махнул рукой, приглашая бойцов следовать за мной. Уговаривать их, ясное дело, долго не пришлось. Они грамотно распределились, замыкая меня в треугольник, чтоб я даже и не мыслил о побеге, и в таком порядке мы двинулись к выходу. Двое спереди, следом я, и замыкал шествие третий гвардеец, который демонстративно держал оружие на изготовку. Мы вышли на улицу, служебный УАЗ-патриот стоял там же, где и остановился, перекрыв все подходы к дверям подъезда. За баранкой сидел со скучающим видом водитель, который при нашем появлении лишь мазнул по нам безразличным взглядом. Меня подвели к автомобилю и, коротко посовещавшись, решили посадить в салон. Все-таки, я вроде как ни на чем противозаконном не был пойман, так что транспортировать меня в спецотделе для задержанных посчитали некорректным. Что ж, спасибо вам за заботу. Я был усажен на заднее сиденье и подперт с обеих сторон немаленькими гвардейцами, которые в своих бронежилетах занимали как-то уж слишком много места. Тут я вдруг заметил заинтересованный взгляд водителя, что разглядывал меня в зеркало заднего вида. А вы, случайно, не этот как его, ну типа волшебник который, Секирин, во? Нет, соврал я, не моргнув и глазом, мы просто похожи. Параллельно я заметил, как сидящий на переднем сидении боец, тот самый, которому что-то нашептывал на ухо товарищ в коридоре, как бы невзначай задел водителя локтем. Потом между ними был немой обмен взглядами, и сидящий за рулем как-то поспешно потерял интерес к разговору. А, ну понятно, он завел автомобиль, а я попытался вытянуть из-под седалища одного из бойцов ремень безопасности. «Вы позволите?» Я вопросительно посмотрел на парня, что сидел по правую руку от меня. «А, чего?» Тот даже не понял, что я от него хочу. «Пристегнуться», говорю, «позволите, вы сидите на ремне».